Глава вторая. Снова в школу. Я ошибался. День прошел скучно и закончился так себе. Ивана не нашли, на что я особо не рассчитывал. Если уж он от системы ускользнул. Император удалился вместе с Радзивиллом, оставив нас с Распутиным и девчонками в гостиной на долгие часы. Мы несколько раз поели и поболтали. Старик оказался не так уж плох, рассказав пару баек из молодости и посоветовав мне не переживать. Раз до сих пор на плаху не потащили, значит, пронесет. Добив бутылку, он завернулся в плед и уснул перед камином под треск поленьев. Для внешних наблюдателей я сидел в мобилете и листал ленту через интерфейс, следя за всем происходящим. Капотню и западный узел связи не трогали, что не могло не радовать. В Питере тоже все было спокойно. Похоже, император на самом деле пытался поймать своего второго сына, а тот исчез без следа. Потратив несколько часов, он вспомнил о куда менее важном мне и передал свое решение свернувшимся ректорам. «Собирайся, Кирилл. Я отвезу вас в академию», — дружелюбно кивнул мне Радзивилл. «По пути обсудим положение дел. А тебя, Тимофей, попросили остаться. Персональная аудиенция через 10 минут». «Полагаю, все не очень радостно, иначе мы бы махнули куда-то получше». «Понимаю, что тебе не нравится учеба, и все же попрошу не оскорблять творение всей моей жизни», — строго заметил ректор. Я пожал плечами и промолчал. «Ну да, со своим уставом в чужой монастырь». Когда мы вчетвером разместились в лимузине, Николай Семенович продолжил, как ни в чем не бывало. «Ты сильно помог мне, и я перед тобой в долгу. Поэтому постарался, чтобы наказание было не слишком сильным». «Наказание? Да за что?» — возмутился и наткнулся на строгий взгляд. «Прошу, не перебивай меня. Мое терпение велико, но далеко не безгранично. Я ведь уже рассказывал о негласном договоре, который ты жестоко нарушил. Очень многим не понравилось вооружение нелюдей». Короткая пауза на глоток чего-то алкогольного, и ректор заговорил чуть добрее. «Ты революционер и бунтарь по натуре. Понимаю, молодость. Однако такие великие дела не терпят спешки. Тебе придется затаиться и показать, что ты умеешь сдерживаться». «Давайте не ходить вокруг да около. Вон уже академия в окне виднеется». «Хорошо. Пока что тебе строго не рекомендовано принимать в рот новых нелюдей. На браке не распространяется, и до особого распоряжения твое право покидать академию аннулировано. Меня поставили присматривать за тобой и следить, чтобы ты больше ничего не выкидывал. И ни в коем случае не пытайся что-либо захватить». Он поотечески улыбнулся, пытаясь сгладить горькую пилюлю. «Сосредоточься на учебе и турнире. Если победишь, я смогу убедить Николая вернуть тебе свободу передвижения». «Ну, это будет несложно. Когда там финал?» — спросил я больше для проформы и показания бравады. И так знал, последний день лета, то бишь куковать мне в академии 3 месяца безвылазно. Распрощавшись с ректором на теплой ноте, я почапал в свою квартиру. Стоял чудный субботний вечер. В связи с прекращением расследования о гибели студентов, занятия возобновлялись в понедельник. Откровенно говоря, я сильно заманался и хотел сделать небольшую передышку. Поваляться в джакузи или поплавать в бассейне на крыше под звездами. Наступит новая неделя, и там уже решу, что делать дальше. Валанта уже ждала меня в квартире. Торви забрала недовольную Яя патрулировать окрестности, и мы остались с ногой эльфийкой наедине. Я пробыл в одежде буквально несколько мгновений. Нам не требовались слова. За нас говорили наши тела. Много позже мы лежали в шикарной ванне, и я наслаждался нежным массажем головы под мелодичное пение. «Вам следует поспать, хозяин», — ласково проворковала она. «Должен заметить, ее грудь служила шикарной подушкой. Можете прямо здесь, я не дам вам захлебнуться». «Вэл, почему ты не зовешь меня по имени?» — задал давно интересующий вопрос. «Следовать правилам, своей сути, безопасно, комфортно». Она замерла, осторожно добавив. «Если желаете, я пересилю себя». «Поступай, как тебе больше нравится, я просто спросил». Чмокнув расслабившуюся эльфийку в губы, я грустно вздохнул. «Почему заднеприводные никак не закончатся? Не лез бы к нам Романов, не попали бы сейчас в опалу и сидели бы дома». «Мой дом там, где вы, хозяин», — тепло улыбнулась Валанта. «Вы могли бы не привлекать к себе внимание на том балу, но тогда Юле пришлось бы плохо. Сейчас она освобождена от ужасной участи и ненужного брака. Вы сделали доброе дело». «Не делай добра, не получишь зла», — философски ответил ей. «Пофиг, прорвемся. В крайнем случае я оставлю здесь марионетку учиться, а сам продолжу завоевание мира. Никогда не умел сидеть тихо». «Отличное решение. Хотя я бы порекомендовала вам сделать небольшую паузу, отдышаться, подружиться с кем-нибудь. Те простолюдины без вашей защиты пропадут, и Меньшиков кажется хорошим человеком». «Может, так и сделаю», — пробормотал, постепенно погружаясь в сладкую дремоту. Воскресенье прошло обыденно. Убедившись, что нас не собираются атаковать и подставлять, я снизил уровень всеобщей готовности и приказал изображать отход из злополучного ЖК. Полученные во время штурма повреждения позволяли убедительно заявить, что нам те руины нафиг не упали. Гоблины и орки превратили свой уход в громкий балаган. Официально я оставил там одну бригаду гномов делать очень неспешный ремонт. Неофициально еще и десяток темных и светлых эльфов с как минимум одним сильным магом. Бетринна, Эриана и Мэри менялись по очереди. Капотня успокаивалась. Фельге возобновила проекты по реконструкции стадиона и района в целом, начав бурную деятельность по перестройке Орочьего квартала. Варра на радостях объявила полевые учения, выселив весь район в эльфийский лес для длительного выживания, больше напомнившего мне обычный кемпинг, а я... Я в кои-то веки отдыхал и ни о чем не парился. К нам четверым присоединилась Вика, и мы просто гуляли, ели и болтали, вечером предавшись шикарной оргии. В понедельник жизнь уже не казалась мне такой паршивой, и я даже был готов встать на занятия без зубовного скрежета. «Кирилл!» — поприветствовала меня младшая сестра из простолюдинок. «Давно не виделись». «У меня были другие дела. Как вы здесь без меня? Разумовский не приставал?» «Нет, и все благодаря тебе». Мария все щебетала, попытавшись взять меня под локоток. Наивная. Из ниоткуда появилась Яя и закрыла меня пушистыми хвостами. Постепенно наша компания собралась в холле в полном составе. Слушая девичий щебет с полуприкрытыми глазами, я наблюдал за проходившими мимо аристократами. Некоторые оставались в холле и о чем-то тихо переговаривались, бросая на меня любопытные взгляды. Само собой, все члены семей Золотой Сотни знали о моей опале и императорском гневе, как и то, что я вынес второго наследника Романовых. Пожалуй, ненависти поприбавилось, как и страха. Хорошо, не должны лезть. «Айда на занятия. Надеюсь, Петр Петрович устроит нам какую-нибудь практику, а то у нас сплошь наука». Мне и впрямь хотелось кому-нибудь врезать. Мои чаяния сбылись наполовину. Сам урок прошел довольно скучно. Вернувшиеся с нежданных каникул студенты демонстрировали свои успехи с шаровыми молниями. Большинство освоило заклинания без проблем. Откровенно сыпались или лентяи, или те, у кого не было предрасположенностей. Им ППшка разрешил продемонстрировать что-то из других школ или личных разработок. Луцкая, например, выстрелила иглами черного льда, как шрапнелью, наделав дырок в учебном манекене. Тарас, брат сестер простолюдинок, создал вакуумную сферу, вдавив мишень внутрь самой себя. Марина и Мария же откровенно застопорились, но, к моему удивлению, ППшка их не наказал. «В очередной раз убедился. Нечего целителям делать на моих занятиях», — проворчал преподаватель и объявил об окончании занятия. — «Строганов и прочие останьтесь, остальные свободны». Задержалась аж половина класса. Все надеялись оказаться в числе прочих. ППшке пришлось рявкнуть на них до зазвеневших стекол, прежде чем атмосфера очистилась. В аудитории остались я, Яэ, Торви, Влад Меньшиков, Медея Луцкая, Юля и Элла Радзивилла. С сестрами, кстати, я ни разу не общался с момента поступления. Настоящая команда мечты. «Не люблю повторяться. Вы все дали информированное согласие и обещание не подавать нам дам в суд в случае получения травм. Даю последний шанс передумать». Петр Петрович хищно усмехнулся, цепко вглядываясь в наши лица. Никто не дрогнул. «Хорошо. Капитаном турнирной команды назначается Элла». Я слегка удивился, это ведь моя команда. С другой стороны, логично. Радзивиллы властвовали в Академии и не могли подчиниться неизвестно кому. «Почему? Строганов их обеих за пояс заткнет!» — не стал молчать Меньшиков, получив злобный взгляд от Юли. «Я не возражаю», — спокойно заявил я, пытаясь погасить конфликт. «Решение ректора не обсуждается. График тренировок составите сами, в пятницу сдадите мне тест. Через неделю первое отборочное сражение, свободное». Решил не задавать очевидный вопрос, почему ППшка так наплевательски относился к своим обязанностям тренера. Работать лучше он все равно не станет. Нет смысла воздух сотрясать. Занятия до обеда не задержались у меня в памяти, зато в столовой к нам подошла снежная королева, Элла Радзивилл. «Строганов, Меньшиков и прочие, нам нужно обсудить тренировки». «Присаживайся», — дружелюбно отодвинул ей стул. «По традиции команда обедает за отдельным столом». «Время их нарушать. Мы все здесь как одна большая команда». Спокойно встретился взглядом с ледяной королевой и не опустил голову. «Ну уже, девчонки, здесь все свои. Остальные члены команды и так здесь». Элла решила не спорить с очевидным и села на предложенное место. Как-то незаметно простолюдины Вика, Голицына, Вяземская и Воронцова переместились за края стола, оставив нашу великолепную семерку в центре. «Для начала хочу сказать, что не собиралась бороться за лидерство», — спокойно заявила Элла и без запинки добавила. «Но раз мой отец возложил эту ношу на меня, я сделаю все, чтобы не посрамить оказанное мне доверие». «Без проблем, ничего оспаривать не буду», — миролюбиво поднял руки. «Какой план?» «После занятий идем на совместную тренировку. Нам выделят зал для занятий и все необходимое. На что способны вы с Луцкой, я примерно представляю. Мне нужна информация об остальных членах команды». «Это можно», — хохотнул Влад Меньшиков, он же весельчак и рядовой шутник. «Я весь в твоем распоряжении, красавица». «Не думай о себе слишком много», — вспыхнула непонятно зачем вклинившаяся Юля. «Хочешь испытать меня, огненная девочка? С удовольствием, особенно когда ты стала нормально одеваться». Меньшиков прав. Юля пришла на занятия в обычном летнем платье. Бесследно пропали ее ирокез, рваная одежда и грязь под ногтями. О прежнем образе панка напоминала одинокая сережка в носу. Так и хотелось воскликнуть: «Что уж ты, фраер, сдал назад!» Но я не стал. И так понятно. Нет Романова — нет проблем. Обидно. Они продолжили перебранку, которую я не слушал, сосредоточившись на еде. Кормили нас, как всегда, отменно. Студенты давно разбились на разные группы и сейчас обсуждали две главные новости — побег Ивана и открытие Академии, что, по сути, приравнивалось к проигрышу тех, кто давил на Радзивиллов. Их оказалось довольно много, и хотя причина не называлась, я подозревал, что дело как раз в инициативе по приему нелюдей на учебу. Ничем иным нельзя объяснить вереницу разных инспекторов и громкие требования членов дворянского собрания немедленно освободить Николая Семеновича от занимаемой должности. И заодно стало понятно, почему он решил меня защищать. Нелюди оставались единственным реалистичным вариантом усиления собственных позиций. Бррр, завым какая-то пошла. И чего я переживаю? Какое мне дело до проблем Николая Семеновича? Своих хватает. Мы пока что не полноценные союзники, а скорее попутчики. Мне вон капутню отстраивать. Послеобеденные занятия прошли не менее скучно, чем утренние. В конце мы разделились. Вика забрала девчонок на шопинг. Несправедливо. На них запрет покидать территорию Академии не распространялся. Простолюдины ушли учить уроки. Жуть, какие дисциплинированные. А наша великолепная семерка плюс Валанта пошла в спортзал на командное слаживание. Не знаю. На мой взгляд, наше сборище напоминало, кто кого перепонтует. Меньшиков всерьез закусился с Юлей, из чистоты и могущества рода они быстро перешли на бицухи. Бывшая панк всерьез гордилась своим третьим местом на подпольном турнире и обливала нашего парня презрением, что он еще ничего не достиг. Влад в ответ резонно вспоминал, что ее вообще-то я протащил, и предложил устроить дуэль. Конец перебранки положила Элла, холодно приказав нам построиться в линию. Ключ к успеху в любой битве — дисциплина. Мы теперь одна команда и не должны тратить время на пустые перебранки. Юля, извинись перед Владом. Он сильный маг и смелый мужчина, и не заслуживает твоих оскорблений. Под тяжелым взглядом старшей сестры младшая пробормотала извинения. Не успел Меньшиков восторжествовать, как его пробило незримой глыбой. Влад, Юля может уступать тебе в силе или боевых талантах, но она не менее умела и прекрасно проявила себя во время прошлого турнира. Извинись перед ней. Меньшиков не стал спорить и покорно склонил голову. Раз мы наконец покончили с глупостями, я хочу, чтобы каждый рассказал о себе и своих способностях. Не беспокойтесь о секретах рода. На зал наложены чары сокрытия. Ваши слова не уйдут дальше этих стен. Я прям физически почувствовал сомнения Меньшикова и Луцкой. Да и сам не питал наивных иллюзий. Академия принадлежала Радзивиллам, они же нами командовали. Как минимум один род точно все узнает. С другой стороны, что мне скрывать? Сделал шаг вперед и бодро начал перечислять основные способности, опуская ненужные подробности вроде уников. Почти все так или иначе попали на камеры и были проанализированы другими родами или участниками турнира, так что не вижу смысла в паранойе. «Значит, твое отключение магии действует на площадь и не работает на артефакты», — констатировала Элла, не обратив особого внимания на металлических гончих и сюрикены. «К счастью, на турнирах они строго запрещены. Что-то еще?» «Ничего важного», — нагло соврал ей прямо в лицо. Девушка наверняка не поверила, но обострять не стала. «Торви, давай теперь ты». «Я лучше продемонстрирую», — заявила зеленокожая с кислой физиономией. «Я мог ее понять. Когда ты привыкла вечно прятаться в тенях, сложно быть объектом всеобщего внимания». Она исчезла в черном дыму и появилась на другом конце зала, теневыми клинками развалив учебную мишень на несколько частей. Затем ее тень ожила и выплюнула сгусток непроглядной тьмы в другой манекен, растворив верхнюю часть корпуса. Еще несколько дальнобойных заклинаний, связка быстрых ударов из серии скачков, прыжок под потолок, а здесь он был метров пять, и гоблинка вернулась к нам блинком. Разгоряченная демонстрацией Торви заулыбалась и снисходительно поклонилась на наши аплодисменты. «Действительно впечатляет. Я удивлена, что ты служишь Строганову». Элла, как обычно, воплощала собой ледяное спокойствие. «Он оказался сильнее, мне понравились его идеи. Кто следующий?» Я решила не заниматься демонстрацией, иначе, по ее словам, она бы разнесла нам весь зал. С учетом возросшей из-за поддержки храма силы, Кицуна, даже с учетом, что сейчас был день, ночью ее характеристики повышались на 50%, ей все охотно поверили. Если свести ее речь в краткую выжимку — молнии, молнии, молнии, шаровые, цепные, каскад, буря столетия и прочие выжигающие все заклинания. После наших откровений следующей решила выступить Луцкая. Девушка уже видела себя частью гарема, хотя мы не возвращались к тому разговору. Уникальная магия позволяла ей компенсировать малый коэффициент. Черный лед хорошо пробивал все стандартные щиты, и малейшей крупинки, попавшей в тело человека, хватало, чтобы наложить на него проклятие. На то она и делала ставку, попутно наращивая собственную скорость и игнорируя защиту. Ха. «Интересно, а если я ее пробужу, насколько сильнее она станет?» Немного помявшись, Меньшиков выдал впечатляющий список боевых и защитных заклинаний, которыми он владел. Секреты рода выдавать не стал, заявив, что его уники нам не пригодятся, так как они больше направлены на уничтожение больших армий. Сделал себе пометку по возможности напоить парня и попросить его показать схему. «Мне в арсенале массовая АОЕ совсем не помешает!» Последними выступали сестры Льда и Пламени. Они тоже перечислили и продемонстрировали свои способности, которые я характеризовал как выше среднего. Противоположные по характеру, они органично дополняли друг друга на поле боя. Высокие коэффициенты и качественное обучение делали их опасными противниками для наших врагов. Затем мы еще немного поболтали и разошлись. На следующую встречу наш капитан обещал прийти уже с готовой тактикой, с учетом наших особенностей, и провести первую тренировку. Мы с Торви, Яя и Валанте вернулись в мою квартиру. Первым делом я разделся и залез в джакузи, чтобы расслабиться в пузырьках под хорошую музыку. Учеба оказалась не такой уж плохой, если не пытаться вникнуть в точные науки. Мне нравилось. Не хватало преследующих меня с момента попадания драйва и вечной движухи, но я смогу с этим смириться. Будем считать, что я в отпуске. Зазвонивший телефон нагло прервал мое расслабление. Да чтоб его. Я ж ставил его в режим тишины. Значит, контакт из белого списка. Ну-ка, выведем на интерфейс. «Кир!» — казалось, Вика кричит мне прямо в ухо. «Срочно приезжай! У нас проблемы!»